Глава шестая. Это было в 30-м году, когда ему было почти 20. Что-то уже давно начало меняться наверху, в Кремле, и внизу, в стране. Весной кожаные куртки перевезли сына вождя из Соловецкого лагеря в Петроград. Все лето его держали в одиночке в крестах, а осенью перевезли в пригородное местечко Стрельно, где на месте разгромленной Сергиевой пустыни была открыта милицейская школа. Там он провел несколько месяцев под бдительным надзором курсантов, которым было приказано следить за ним, но категорически запрещено с ним общаться. Сыну вождя понравилась его новая тюрьма. Как и на Соловках, у него была холодная одиночная камера келья. И он мерз по ночам. Но зато утром дверь камеры отпирали, и он мог выходить и гулять хоть весь день по прекрасному монастырскому парку, который пока только начали вырубать. Сразу за школой был Финский залив. Конечно, на берег ему выходить не разрешалось. Но пока залив не покрылся льдом, он мог издали глядеть на проплывающие пароходы, лодки и яхты. Он быстро сообразил, где находится Кронштадт, и в ясную погоду уверял себя, что видит золотинку креста Андреевского собора. А на северном берегу, на Карельском перешейке, теперь это была за граница, Финляндия, стояла их покинутая навсегда дача. Их милый кукушкин домик. Он смотрел в ту сторону и фантазировал, что папа приезжает по-прежнему отдыхать на их дачу, гуляет по берегу, смотрит в сторону Советской России и думает, что же стало с этим мальчиком, которого он так долго считал своим родным сыном. Несколько раз его водили в милицейский клуб, когда там крутили кино. Однажды он видел документальный фильм, в котором был показан деревянный мавзолей, и сказано, что в этой усыпальнице выставлено на всеобщее обозрение набальзамированное тело вождя. Голос за кадром возвестил, что этот деревянный мавзолей временный, и что уже строится другой, каменный, на века. Сын вождя был взволнован и растроган. Так прошли осень, зима и весна. Он уже начал привыкать к этой жизни, как вдруг в начале лета за ним приехали кожаные куртки и спешно перевезли на автомобиле из Стрельны в Ленинград, теперь уже не Петроград, а оттуда поездом в Москву. Ехал он под конвоем, но вечером ему принесли горячий чай, а на ночь взяли для него постель у проводника. В Москве его поселили в роскошном номере большой гостиницы. Номер был из двух комнат, гостиной и спальни, и даже с ванной. Правда, в гостиной постоянно сидели двое вооруженных охранников, но по сравнению с его унылой комнатой-кельей в Стрельнинской милицейской школе-тюрьме этот гостиничный номер был очень хорош. Видывал он когда-то гостиницы побогаче и в Парижском Савое жевал с папой и мамой, но ведь то когда было. После железной койки и серого белья, после грязной и холодной общей курсантской бани, куда его водили после всех, он наслаждался горячей ванной, мягкой упругой постелью со снежно-хрустящим бельем. А уж о завтраках, обедах и ужинах, какие ему доставляли в номер, и говорить нечего. Вместо осклизлых и вареных макарон, вместо хлебно-мясных биточков и капустных зраз, которые даже политически подкованные молодые чекисты иначе как заразами не называли, ему теперь подавали настоящие ростбифы и бифштексы, хрустящий жареный картофель и салат из свежих овощей. По воскресеньям на стол ему ставили полбутылки легкого красного вина. Его приодели, принесли настоящий костюм, две рубашки, две смены белья, полдюжины носков и целую дюжину носовых платков. Теперь он мог за едой пользоваться ими вместо салфетки, а взамен ватника ему дали серую шерстяную куртку и бежевый плащ. Днем его выводили на прогулку, и он радовался, разглядывая город, в котором бывал лишь в далеком детстве. Конечно, Петербург ему нравился больше Москвы, но настоящего Петербурга, который он помнил, уже давно не было. Его даже свозили в Третьяковскую галерею, и это доставило ему громадное удовольствие. Правда, по музею его водили в выходной день, когда в залах работали уборщики и реставраторы, а посетителей не было. Осмелев, он попросил сводить его в мавзолей Владимира Ильича Ленина, и, как ни странно, ему в этом не отказали. В мавзолей его сопровождала группа товарищей. Энергичные и сосредоточенные молодые люди в штатском взяли его в плотное кольцо и, минуя длинную очередь советских людей, съехавшихся со всей страны на поклонение вождю, провели внутрь. Вместо деревянного мавзолея уже был построен каменный, очень мрачный. Площадка вокруг мавзолея еще не была обустроена. Через какой-то боковой вход его ввели в усыпальницу, где на возвышении он увидел его. Зрелище оказалось неожиданно тяжкое и жалкое. Несмотря на старательно организованную торжественность, на множество красных знамен и пышных венков. Он глядел на желтое лицо трупа за стеклом, и ему совсем не хотелось узнавать его. Но никому в своих чувствах он не признался, не желая огорчать оказавших ему любезность, и просто поблагодарил за экскурсию. Однажды вечером ему было настоятельно рекомендовано спать и не ложиться до особого распоряжения. Он сидел в гостиной своего номера и ждал. Часов в 11 в номере появился тот. Человек, которого он встречал уже несколько раз в своей жизни. Именно он год назад приехал за ним на Соловки и сопровождал его в Петроградскую тюрьму Кресты. А потом он же перевез его из тюрьмы в Стрельну. Он сам подобрал для сына вождя уединенную камеру-келью и распорядился запирать ее только на ночь. Это по его указанию сына вождя иногда водили в курсантский клуб и разрешали смотреть кино со сцены. Когда он снова приехал за ним в Стрельну, один из охранников сказал другому: «За нашим арестантом опять тот приехал». С тех пор сын вождя так его и звал про себя – тот. Сын вождя считал, что он приносит ему удачу. Теперь тот, ни имени, ни положения которого сын вождя все еще не узнал, пригласил его совершить небольшую автомобильную прогулку в Подмосковье. Они вышли из гостиницы, свернули в ближайшую улицу, там сели в черный легковой автомобиль с плотными зелеными занавесками на боковых окнах. Сын вождя сидел на заднем сиденье между двумя охранниками, а тот впереди, рядом с шофером. Ехали они довольно долго, не меньше часа, сначала по ночным московским улицам, а затем по загородному шоссе. Но вот машина свернула с шоссе, проехала по узкой асфальтовой дороге под большими черными деревьями и встала перед глухими железными воротами в высоком белом заборе. Тот вышел из машины, и к нему подошел охранник. Он очень внимательно просмотрел документы, протянутые ему тем, потом взял под козырек и пошел открывать ворота. Они проехали через сад и остановились перед двухэтажным каменным домом. «Выходим», — сказал тот. и сын вождя вышел из машины вслед за первым охранником. Второй вышел за ним, и оба снова встали у него по бокам. Так втроем они поднялись вслед за тем по ступеням ярко освещенной террасы. В дверях дома их ждали люди в зеленой военной форме. Сына вождя обыскали. Его очень удивило, что обыскали также охранников и даже того, правда, последнего, с намеком на извиняющиеся улыбки. Затем они поднялись по широкой лестнице темного дуба на второй этаж и прошли в небольшую приемную. Здесь все вошедшие остановились возле обитой кожей двери и стали ждать. Из-за двери не доносилось ни звука, в приемной тоже никто не произносил ни слова. Через несколько минут их пригласили войти. Охранники прошли за ними и стали по сторонам двери. В большом кабинете с плотно зашторенными окнами, за длинным столом, уставленным бутылками минеральной воды и вазами с фруктами, сидели 5 человек. Все они были уже не молоды. Потому как спокойно и важно сидели эти люди за столом, как долго и внимательно они его разглядывали, потому как после переглядывались между собой, делясь результатами своих наблюдений и понимая друг друга без слов, сын вождя понял, что все они – вожди. А еще он понял, что от них теперь зависит его судьба. Один из 5 довольно плотный, невысокого роста, говоривший хрипловатым голосом и с заметным нерусским акцентом, но и не европейским, пригласил его пройти и занять кресло у торца стола. Сын вождя послушно сел и оказался сидящим напротив всей этой небольшой сплоченной группы вождей. «Расскажите нам, пожалуйста, товарищ Николаев, все, что вы знаете о своем настоящем отце», слегка подчеркнув слово «настоящий», произнес невысокий, казавшийся в группе старшим, и все приготовились слушать. Сын вождя уже приготовился было рассказывать, но тут он вдруг узнал в невысоком нового вождя, того, чей портрет висел с правой стороны сцены милицейского клуба в Стрельне. Слева, конечно, висел, как и положено, портрет его отца. Он замер с полуоткрытым ртом. «Это вы?» – прошептал он, сглотнув слюну. «А вы не ожидали?» «Нет, не ожидал». «А вот я вас ждал, товарищ Николаев. Если из 2 один хочет встретиться, их встреча непременно состоится». Сын вождя не понял, что, собственно, хотел сказать новый вождь своей фразой, но, услышав, как присутствующие негромко засмеялись, тоже слабо и неуверенно улыбнулся. «Ну вот, вы уже улыбаетесь. Значит, пришли в себя», — одобрительно сказал вождь. «Так расскажите же нам вашу необычайную романтическую историю. Рассказывайте, не стесняйтесь. Мы тут все взрослые мужчины». Сын вождя понял, что новый вождь снова пошутил, лишь после того, как все присутствующие опять засмеялись негромким деликатным смехом. Когда смешки затихли, он начал рассказывать и рассказал Тоне многое, что знал о себе, о матери и о визитах вождя в их дом. «И это все?» — спросил его новый вождь, как ему показалось, слегка разочарованный рассказом. «Все, да, это все. Я был очень мал тогда и многого не понимал. Конечно, теперь я о многом догадываюсь, но ведь это только догадки. И догадки могут нам помочь, если это полезные догадки, товарищ Николаев. Вот вы расскажите нам, о чем же это вы догадываетесь?» С благодушной улыбкой предложил новый вождь. И сын вождя откровенно рассказал все, о чем передумал за годы заключения. О том, что его мать полностью разделяла убеждения вождя и помогал ему во всем совершенно сознательно, а не просто из любви. Взять хотя бы ее ироническое отношение к церкви или ненависть к царизму. Он признался, что гордится своим происхождением, но понимает, что тайна его рождения должна остаться тайной, поскольку жива еще вдова, верный друг и соратник вождя. И ей, конечно, было бы больно узнать о нем. И если память о его великом отце требует его устранения, он и это примет без ропота и с пониманием. «Ну что ж вы так решительно?» — усмехнулся новый вождь. «Вы слишком суровы к себе. Время требует от вас совсем не этого. И вы очень правильно делаете, что гордитесь своим отцом. Может быть, уже совсем скоро наступит момент, когда вы сможете открыто и всенародно назвать себя его сыном. Нашему дорогому вождю ничто человеческое было не чуждо, в том числе и глубокое чувство к любимой женщине и ее сыну. Мы пока будем это так называть. Что же касается официальной вдовы, то по последним данным она была нашему дорогому вождю всего лишь партийным товарищем. Так что вопрос о настоящей вдове можно считать пока открытым». «Настоящей вдове?» – заволновался сын вождя. «Вы хотите сказать, что моя мать может быть признана этой вдовой?» «Надо бы ее саму спросить, а?» «Но мне сказали, что моя мать умерла в тюрьме от воспаления легких». «Вам показывали бумаги о ее смерти?» «Нет». «Ну вот видите, нет бумаг, нет человека. То есть в данном конкретном случае как раз наоборот. Нет бумаг о смерти, значит, человек, скорее всего, есть, и остается лишь его найти». Вожди опять тихонько засмеялись очередной шутке. Но сын вождя услышал этот смех сквозь внезапно возникший звон в ушах. Он вскочил с места, и огромный кабинет вдруг поплыл у него перед глазами. Сидевшие за столом вожди завертелись, как на карусели, и он едва не грохнулся навзничь на сияющий паркет. Что же ты вы так разволновались?» — участливо спросил новый вождь и вдруг рявкнул в сторону того. «Да усадите же вы его в кресло и дайте ему воды!» Тот бросился исполнять приказ. Бережно усадил сына вождя в кресло и подал ему стакан минеральной воды. Сын вождя заметил, пока пил, что новые вожди, поднявшиеся из-за стола соратники, быстро сошлись в тесный кружок и о чем-то наскоро переговорили. Потом новый вождь встал напротив сына вождя и негромко, но внушительно и даже торжественно произнес: «Дорогой товарищ Николаев, я хочу вам сказать, что ваша судьба, как и судьба вашей матери, в дальнейшем целиком зависит от того, насколько вы проявите понимание сложности исторического момента. Наша страна окружена кольцом врагов. Наши внутренние враги еще не все выявлены и уничтожены. Больше того, есть противники генеральной линии внутри самой партии. Если партия узнает о существовании единственного сына нашего дорогого вождя, как и его настоящие вдовы, и решит обнародовать это открытие, это укрепит традиции, возвращенные нашим великим учителем. Ведь вы, да, вы, дорогой товарищ Николаев, в глазах сотен тысяч рядовых членов партии станете символом бессмертия вождя. И мы с вами вместе нанесем сокрушительный удар по нашим противникам внутри партии. И если среди них окажутся некоторые родственники вождя, тем хуже для них. Вот так. Вы нам доверяете?» «Конечно! И я готов на все!» — взволнованно, но твердо ответил сын вождя. «Вот и хорошо!» — как-то очень просто сказал новый вождь. «Теперь мы подумаем над тем, как вам отдохнуть после всего пережитого и набраться сил для грядущих великих перемен в вашей судьбе. Признайтесь, вам было нелегко. Много пришлось пережить. Сын вождя пожал плечами. На фоне того, что ему только что было сказано, какое имели значение эти 7 лет на Соловках? «Вы правы», — понял его новый вождь. «Не стоит держать обиду на исторический процесс и его закономерности. Впрочем, очень может быть, что в аресте вашей матери и в вашем в 23-м сыграла свою роль не история, а обыкновенная женская ревность. Но мы сейчас об этом пока не будем. Мы постараемся сделать так, чтобы вы забыли все плохое. А теперь вы поедете отдыхать. Вы когда-нибудь были на Кавказе?» «Нет». «А на Черном море?» «Тоже не довелось». «Так мы вас отправим и на Кавказ, и на Черное море сразу». Он улыбнулся и оглянулся на своих товарищей-вождей. Те тоже глядели на сына вождя с добрыми и ободряющими улыбками. «А моя мать?» «Мы разыщем ее следы, будьте уверены. А сейчас мы пожелаем вам хорошего отдыха». И сам новый вождь пожал ему руку. Вслед за ним из-за стола поднялись остальные 4, и, соблюдая какую-то им одним понятную очередность, по одному подходили к нему и тоже пожимали ему руку, желая при этом благополучного путешествия на юг и хорошего отдыха. Новый вождь проводил его до дверей и даже раскрыл их перед ним. Сын вождя заметил, что с тем никто за руку не прощался. Из дома они вышли к автомобилю вместе, и, открывая для него дверцу автомобиля, тот тихо сказал ему: «Я вас поздравляю». Они сели в машину, но уже без охранников. Только они двое и шофер. Впрочем, следом за ними ехала еще одна черная машина, так что охранники все же были неподалеку.